Франц Шуберт. Жизненные пути Шуберта и Паганини всего один раз, но очень странным образом пересеклись между собой. Если Паганини представлял собой дьявола во плоти, то Шуберт был полной его противоположностью. Этот близорукий, низкорослый, застенчивый юноша родился в Вене. Ему постоянно не везло ни с женщинами, ни с богатыми покровителями, да и виртуозом он никогда не был. И по свидетельству современников, играл на фортепиано средне, в отличие от виртуоза-скрипача Паганини или пианиста-листа. Если итальянский скрипач буквально купался в славе, то Шуберту лишь один раз привелось испытать свои, как сказал Уорхол, 15 минут славы. Известно, что при жизни Шуберта состоялся лишь один концерт из его композиций. Это было в 1828 году в Вене. Концерт нигде не анонсировался. Послушать композитора пришло совсем немного народа. Все потому, что в то же время в этом городе выступал скрипач Паганини. Ему-то и достались и слушатели, и внушительный гонорар. А Шуберт за этот самый концерт получил крайне скромную плату. Однако на эти деньги он смог, наконец, купить рояль. Наверное, отсутствие собственного инструмента и привело к тому, что у великого композитора не было даже возможности постоянно каждый день упражнять кисти рук. Где уж тут достичь виртуозной техники? Франц Шуберт жил крайне скудно. Как-то раз сочинитель вывесил свой сюртук на балконе с вывернутыми наизнанку карманами. Этот жест был адресован кредиторам и означал, что взять с бедолаги больше нечего. Биография Франца указывает на то, что порой ему приходилось жить на ветхих чердаках, где он со светом горящей луны сочинял великие произведения на клочках засаленной бумаги. Часто он жил впроголодь на одном кофе и сухарях. При свете свечи, которая тоже стоила денег, полуголодный он писал свою музыку, и это была музыка, рожденная в полной тишине. Вряд ли бы соседи по ветхому жилью одобрили музыкальные экзерсисы бедолаги соседа, застенчивого, как девушка. В жизни великий композитор был патологически робок. Скорее всего, это можно было отнести к слабым признакам аутизма. Все мы родом из детства, и детство, душевные травмы, полученные в этот золотой период, определяют всю нашу дальнейшую судьбу. Одаренный мальчик рос в бедной семье. Его отец, школьный учитель Франц Теодор, происходил из крестьянского рода, а мать, повариха Элизабет, урожденная Фиц, была дочерью ремонтника из Силезии. Помимо Франца, супруги воспитывали еще четверых ребятишек. Из 14 родившихся детей 9 умерли в младенческом возрасте. Только представьте себе этот настоящий конвейер смерти, совершающийся перед глазами будущего гения. Можно предположить, что патологическая застенчивость Шуберта была обусловлена страхом. Он старался вести себя как можно тише, чтобы не привлечь к себе внимание всесильной дамы с косой. А его молчаливость — результат травмы другого рода. Заметив талант своего сына, который в 7-летнем возрасте музицировал на клавишах без изучения нот, родители определили Франца в церковно-приходскую школу Лихтенталя, где мальчик пытался освоить игру на органе. А Хольцер обучал юного Шуберта вокальному искусству, которое он освоил на славу. Когда будущему композитору исполнилось 11 лет, он был принят хористом в придворную капеллу, находившуюся в Вене, а также зачислен в школу с пансионом «Конвикт». В учебном заведении Шуберт ревностно постигал музыкальные азы, однако математика и латинский язык давались мальчику худо. Когда Францу исполнилось 13 лет, он самостоятельно написал свое первое серьезное музыкальное сочинение. А уже через 2 года с юношей стал заниматься признанный композитор Антонио Сальери, который даже не брал с молодого Франца денежного вознаграждения. Курьез музыкальной жизни в Вене заключался в том, что у Бетховена, Шуберта, Листа и даже у Моцарта-младшего, сына Моцарта, был один учитель музыки, и звали его Сальери. Интересно, миф об убийстве Моцарта уже бытовал в это время или нет? А мрачная тень завистника-убийцы смогла уже вырасти до зловещих размеров за плечами учителя Шуберта? В любом случае, это очень походило на интригу какого-нибудь романтического аффективного романа. И если слухи к этому времени уже поползли по всей Вене, то что должен был испытывать застенчивый юноша, когда уроки музыки ему давала такая легендарная личность? Известно лишь одно. Звонкий мальчишеский голос Шуберта стал ломаться. Слабая и тоненькая связь с музыкой оборвалась. Травма детства. Может быть, отсюда и берет свое начало умение Шуберта творить великие мелодии в полной тишине. Замечательный французский писатель Паскаль Киньяр в одной из своих книг «Уроки музыки» пишет, что большое количество великих композиторов-мужчин объясняется тем, что каждый мальчик переживает ломку голоса в период полового взросления. Женщины эти травмы минуют, и до конца дней своих они могут сохранить ангельские интонации детства. Мужчины же, тоскуя по утраченному раю, пытаются вернуть его с помощью творчества, воспроизводя райские интонации детского голоса, голоса ангела, при помощи сочиненных нотных знаков. В подобных рассуждениях есть своя доля правды, ведь именно Шуберту принадлежит знаменитая «Аве Мария». Это совершенное воплощение тоски по утраченному раю. Молодой Франц Шуберт по понятной причине был вынужден покинуть конвикт. Что творилось в этот момент в его душе? Пройдет время, и он напишет свой знаменитый песенный цикл «Зимний путь», который он сам будет ассоциировать с ужасом, то есть с аффектированным выражением страха. Но теперь ему предстояло забыть о музыкальной карьере и начать думать исключительно о хлебе насущном. Отец Франца мечтал, чтобы тот поступил в учительскую семинарию. Шуберт не смог противостоять воле своего родителя, поэтому после окончания учебы стал работать в школе, где преподавал азбуку младшим классам. Так и стоит перед глазами образ застенчивого гения. С одной стороны, он ощущает в себе огромный дар, дар, который неожиданно потерял голос, способность к самовыражению, а с другой — полное подчинение чужой воле, воле родителя, думающего лишь о том, как прокормить своего сына, одного из четырех детей, девять из которых он так и не смог уберечь и удержать на краю могилы. Бедного простого отца здесь можно понять. Им руководит древнее стремление к сохранению собственного рода, стремление, унаследованное еще с темных первобытных времен. Но этот мощный инстинкт самосохранения сталкивается с так называемой «мягкой силой гения». Представляю себе этого немного пухлого, с нелепыми кудряшками на голове, с очками на переносице застенчивого юношу, любящего отца своего и мать, и прекрасно понимающего, что ему не вырваться из этих свинцовых обстоятельств действительности и никогда не вернуть свой потерянный рай. И вот в этот переломный момент с юным Шубертом приключилось самое настоящее волшебство — по крайней мере, именно так он рассказывал об этом своим друзьям, по ходу придумывая романтическую легенду. Впрочем, для романтика мир воображаемый и мир реальный — это два существующих параллельно мира, граница между которыми весьма размыта. Итак, идя по улице, юный Франц встретил женщину в старинном наряде и с высокой прической. Та предложила ему выбрать свою судьбу — либо работать учителем, быть никому неизвестным, но прожить при этом долгую жизнь, либо стать великим музыкантом, но умереть молодым и в бедности. Франц выбрал второй. Застенчивый, аутичный, одинокий, он, слабый исполнитель чужой воли отца, восстал против этой самой воли. Вроде бы простая драма в семейном курятнике, эдакая буря в стакане воды. А может быть, это частное проявление того самого романтического бунта против воли отца своего? Как знать, как знать. Но без отца Шуберт все равно жить не смог. И теперь ему пришлось найти нового родителя. Отца истинного, духовного, такого же бунтаря, как и он сам. И в музыкальной Вене это оказалось возможным. Дело в том, что Шуберт был младшим современником Бетховена. На протяжении приблизительно 15 лет оба они жили в этом великом городе, создавая в одно и то же время свои значительнейшие произведения. «Маргарита за опрялкой» и «Лесной царь» Шуберта — ровесники 7-й и 8-й симфонии Бетховена. Одновременно с 9-й симфонией и торжественной мессой Бетховена Шуберт сочинил неоконченную симфонию и песенный цикл «Прекрасная мельничиха». Но скромность и застенчивость не позволили Шуберту лично познакомиться со своим кумиром. Однажды он повернул назад у самых дверей Бетховенского дома. А когда последний умер, Шуберт был одним из тех, кто на похоронах нес его гроб. Шуберт очень хотел, чтобы его после смерти похоронили рядом с Бетховеном. Но, как и сейчас, несколько веков назад все решали деньги, а их у Шуберта не было. Однако спустя какое-то время захоронение перенесли, и теперь два композитора покоятся рядом. Думается, что внутренне двух этих гениев объединяет вынужденный аутизм, немота и застенчивость одного и глухота другого. В каком-то смысле они были оба изгоями, отверженными, как сказал бы Виктор Гюго, отгороженными от реального мира осознанием своей непонятности и какого-то космического одиночества. Их тянуло друг к другу. Шуберт стеснялся даже подойти к своему кумиру, а кумир, в свою очередь, распознал необычайный дар застенчивого молодого человека по небольшому музыкальному произведению, попавшемуся ему случайно на глаза. Здесь можно говорить о духовном родстве. И если биологический отец предал своего сына, заставив заниматься нелюбимым делом ради презренной пользы, то отец духовный, которому даже и приблизиться страшно было, хотя бы издали благословил на творчество композитора, у которого даже не было своего рояля. Так и видится эта сцена похорон. Гроб Бетховена покоится частично на плече Шуберта. Истинный сын провожает своего отца в последний путь. Рай потерян навсегда, а путь этот зимний, холодный, одинокий. И какое во всем этом чувствуется тайное желание воссоединиться со своим духовным родителем, подтвердившим его призвание. Шуберт несет гроб Бетховена. Картина, достойная кисти Делакруа, несет покорно, как сын, а потом хочет лечь рядом, то есть оказаться в чреве земли, в чреве матери вместе с тем, кого по-настоящему всей душой выбрал в качестве подлинного отца своего. Бетховен считается последним представителем венских классиков, но он же оказал колоссальное влияние на первого композитора-романтика, как вемеровский классицист Гёте оказал влияние на Новалиса и Тика. Жалкое материальное положение Франца стало камнем преткновения и на пути к счастью, потому что его возлюбленная выбрала богатого жениха. Любовь Шуберта звали Терезой Горб. С этой особой Франц познакомился, находясь в церковном хоре. Стоит отметить, что русоволосая девушка не слыла красавицей, а наоборот, имела обыкновенную внешность. Ее бледное лицо украшали следы от оспы, а на веках красовались редкие и белые ресницы. Но не внешность привлекала Шуберта в выборе дамы сердца. Он был польщен тем, что Тереза с трепетом и вдохновением слушала музыку, и в эти моменты ее лицо приобретало румяный вид, а в глазах светило счастье. Но поскольку девушка воспитывалась без отца и в скромных условиях, мать настояла, чтобы та между любовью и деньгами выбрала последнее. Поэтому Горб вышла замуж за состоятельного кондитера. Остальные сведения о личной жизни Шуберта весьма скудны. По слухам, композитор в 1822 году был заражен сифилисом, в то время неизлечимой болезнью. Исходя из этого, можно предположить, что Франц не брезговал посещать публичные дома. Думаю, что по причине бедности он должен был удовлетворять свои естественные потребности в самых дешевых борделях или снимать проституток по низкой цене прямо на улице. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Полумаргинальный образ жизни, отсутствие постоянного жилья — все эти обстоятельства не позволяли, как сказал поэт, заводить архивы. Бесценные рукописи, частью хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порой просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. Известно, что неоконченная симфония ждала своего исполнения более 40 лет, а домажорная — 11 лет. Гений Шуберта вырос на почве давних музыкальных традиций Вены. Классическая школа, Гайден, Моцарт, Бетховен, многонациональный фольклор, в котором на австро-немецкую основу накладывались влияния венгров, славян, итальянцев, наконец, особые пристрастия венцев к танцу, домашнему музицированию — все это определяло облик творчества Шуберта. В возрасте 31 года Шуберт тяжело заболел. Врачи поставили неутешительный диагноз — тиф. К тому моменту уже было создано 8 симфоний, 8 квартетов, 2 трио, 20 сонат и множество других прекрасных произведений. Без открытий, сделанных Шубертом, невозможно представить Шумана, Брамса, Чайковского, Рахманинова, Малера. Он наполнил музыку теплотой и непосредственностью песенной лирики, раскрыл неисчерпаемый душевный мир человека. Шуберт — это тот живой, проникновенный голос сыновьей любви, которого так не хватало в грандиозном звучании бетховенских симфоний. Можно сказать, что он очеловечил Бетховена, придал музыке интонацию скромной человеческой судьбы, скромной внешне, но необычайно глубокой по сути. Если Бетховен — это нечто грандиозное, космическое, то Шуберт, его духовный сын, — это голос души. Души человечкиной, как сказал русский классик, — это голос всех малых сил, безмолвно страдающих, любящих, страждущих и надеющихся. Поэтическая любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний — все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его естественно и непринужденно льющихся мелодиях. Песенный цикл «Прекрасная Мельничиха», 1823 год, своего рода роман в песнях, охваченный единой фабулой. Молодой человек, полный сил и надежд, отправляется навстречу счастью. Весенняя природа, бодро журчащий ручеек — все создает жизнерадостное настроение. Уверенность вскоре сменяется романтическим вопросом, томлением неизвестности. Куда? Но вот ручей приводит юношу к мельнице. Любовь к дочери мельника, ее счастливые мгновения сменяются тревогой, терзаниями ревности и горечью измены. В ласково журчащих, убаюкивающих струях ручья герой находит покой и утешение. Второй цикл «Зимний путь», 1827 год. Ряд скорбных воспоминаний одинокого скитальца о неразделенной любви, трагические раздумья, лишь изредка перемежающиеся светлыми грезами. В последней песне «Шарманщик» создается образ бродящего музыканта, вечно и монотонно крутящего свою шарманку и нигде не находящего ни отзыва, ни исхода. Это олицетворение пути самого Шуберта, уже тяжело больного, измученного постоянной нуждой, непосильной работой и равнодушием к своему творчеству. Сам композитор называл песни «Зимнего пути» ужасными. Конец вокального творчества, «Лебединая песня», сборник песен на слова различных поэтов, в том числе Гейне, оказавшегося близким позднему Шуберту, острее и болезненнее почувствовавшему раскол мира. Образно-эмоциональный диапазон шубертовской лирики поистине безграничен. Она откликается на все, что волнует любого человека, при этом острота контрастов в ней постоянно возрастает. Трагедийный монолог «Двойник» и рядом знаменитая серенада. Эти перепады от тьмы к свету будут характерны для всех романтиков. И Шуберт не будет исключением. Так, в 1814 году он написал оперу «Увеселительный замок сатаны» и мессу «Фа-мажор» и впоследствии знаменитую «Аве Мария». Можно сказать, что эстетическая категория возвышенного, ориентирующаяся на крайнюю степень эмоционального выражения, на аффект, будет присутствовать и в музыке Шуберта, но если Бетховен воплощал это в грандиозных музыкальных темах, то Шуберт всю грандиозность конфликта, разорванность мира погружает в частный мир человеческой души. Композитор умер от брюшного тифа 19 ноября 1828 года, в возрасте неполных 32 лет, после двухнедельной лихорадки. Согласно последнему желанию, Шуберта похоронили на Верингском кладбище, где за год до того был погребен боготворимый им Бетховен. На памятнике выгравирована красноречивая надпись. «Музыка похоронила здесь прекрасные сокровища, но еще более прекрасные надежды». Здесь покоится Франц Шуберт.